помеха. Пронин сказал: «У вас очень красивые чулки». Ирина Мазер сказала: «Вам нравятся мои чулки?» Пронин сказал: «О, да, очень!» И схватился за них рукой. Ирина сказала: «А почему вам нравятся мои чулки?» Пронин сказал: «Они очень гладкие». Ирина подняла свою юбку и сказала: «А вы видите, какие они высокие?» Пронин сказал: «Ой, да, да!» Ирина сказала: «Но вот тут они уже кончаются. Тут уже идет голая нога». «Ой, ой, какая нога!» — сказал Пронин. «У меня очень толстые ноги», — сказала Ирина. «А в бедрах я очень широкая». «Покажите», — сказал Пронин. «Хм, нельзя», — сказала Ирина. «Я без панталон». Пронин опустился перед ней на колени. Ирина сказала: «Зачем вы встали на колени?» Пронин поцеловал ее ногу чуть повыше чулка и сказал: «Вот зачем». Ирина сказала: «Зачем вы поднимаете мою юбку еще выше? Я же вам сказала, я без панталон». Но Пронин все-таки поднял ее юбку и сказал: «Ничего, ничего». «То есть как это так, ничего?» — сказала Ирина. Но тут в двери кто-то постучал. Ирина быстро отдернула свою юбку, а Пронин встал с пола и подошел к окну. «Кто там?» — спросила Ирина через двери. «Откройте дверь!» — сказал резкий голос. Ирина открыла дверь, и в комнату вошел человек в черном пальто и в высоких сапогах. За ним вошли двое военных, низших чинов, с винтовками в руках, а за ними вошел дворник. Низшие чины встали около двери, а человек в черном пальто подошел к Ирине Мазер и сказал: «Ваша фамилия?» «Мазер», — сказала Ирина. «Ваша фамилия?» — спросил человек в черном пальто, обращаясь к Пронину. Пронин сказал: «Моя фамилия Пронин». «У вас есть оружие?» — спросил человек в черном пальто. «Нет», — сказал Пронин. «Сядьте сюда», — сказал человек в черном пальто, указывая Пронину на стул. Пронин сел. «А вы», — сказал человек в черном пальто, обращаясь к Ирине, «наденьте ваше пальто, вам придется с нами проехать». «Зачем?» — спросила Ирина. Человек в черном пальто не ответил. «Мне нужно переодеться», — сказала Ирина. «Нет», — сказал человек в черном пальто. «Но мне нужно еще кое-что на себя надеть», — сказала Ирина. «Нет», — сказал человек в черном пальто. Ирина молча надела свою шубку. «Прощайте», — сказала она Пронину. «Разговоры запрещены», — сказал человек в черном пальто. «А мне тоже ехать с вами?» — спросил Пронин. «Да», — сказал человек в черном пальто. «Одевайтесь». Пронин встал, снял с вешалки свое пальто и шляпу, оделся и сказал: «Ну, я готов». «Идемте», — сказал человек в черном пальто. Низшие чины и дворник застучали подметками. Все вышли в коридор. Человек в черном пальто запер дверь Ирининой комнаты и запечатал ее двумя бурыми печатями. «Даешь на улицу!» — сказал он. И все вышли из квартиры, громко хлопнув наружной дверью. 1940 года, суббота, 12 августа.